15. Однажды вечером, когда Эдна, по своему обыкновению немного опоздав, вошла в столовую, там, судя по всему, завязался необычайно оживленный разговор. Говорили сразу несколько человек, и надо всеми, даже над голосом мадам Лебрен, возвышался голос Виктора. Эдна поздно вернулась с купания, одевалась в некоторой спешке, и лицо у нее раскраснелось. Ее головка над изящным белым платьем напоминала пышный редкостный цветок. Она заняла свое место за столом между старым месье Фаривалем и мадам Ротиньоль. Когда миссис Понтелье села и уже собиралась приступить к супу, который подали, едва она появилась в зале, несколько человек одновременно сообщили ей, что Робер Лебрен уезжает в Мексику. Эдна отложила ложку и растерянно огляделась по сторонам. Робер был с нею все утро, читал ей, но даже словом не обмолвился ни о какой Мексике. Днем она его не видела, но слышала, как кто-то упомянул, что Робер в доме, наверху у матери. Она и в голову это не взяла, хотя позднее удивилась, что молодой человек не присоединился к ней, когда она отправилась на пляж. Эдна посмотрела на Робера, который занимал место рядом с мадам Лебрен, восседавшей во главе стола. Лицо молодой женщины являло собой олицетворение недоумения, которое она и не думала скрывать. Отвечая на ее взгляд, Робер под прикрытием улыбки поднял брови. Вид у него был сконфуженный и напряженный. «Когда он уезжает?» — спросила Эдна у окружающих. Точно Робера тут не было, и он не мог ответить сам. «Сегодня вечером. Прямо сегодня. Представляете, что на него нашло?» Одновременно понеслось со всех сторон, по-французски и по-английски. «Немыслимо!» — воскликнула Эдна. «Разве может человек в любой момент податься с Гранд-Айла в Мексику, так же, как отправляется к Клайну, на пристань или на пляж?» «Я постоянно говорил, что собираюсь в Мексику. Я твердил это годами», — возразил Робер возбужденным и недовольным тоном, с видом человека, который отмахивается от гнуса. Мадам Лебрен постучала по столу черенком ножа. «Пожалуйста, позвольте Роберу объяснить, почему он уезжает и отчего именно сегодня», — громогласно провозгласила она. «Вообще, эта столовая, когда все говорят одновременно, с каждым днем все больше похожа на бедлам. Порой, да простит меня Господь, мне положительно хочется, чтобы Виктор лишился дара речи». Виктор саркастически рассмеялся и поблагодарил мать за ее праведное желание, в котором он, однако, не усмотрел никакой пользы для окружающих. Разве что оно могло предоставить более широкие возможности и свободу высказывания ей самой. Месье Фариваль считал, что Виктора в ранней юности следовало увести в открытый океан и утопить. Виктор заявил, что куда логичнее было бы расправляться подобным образом с несносными стариками, от которых нет никакого спасу. Мадам Лебран стала понемногу впадать в истерику, а Робер обругал брата не самыми лестными словами. «Объяснять мне, в сущности, абсолютно нечего, мама», — отрезал он. Но тем не менее объяснил, глядя в основном на Эдну, что может встретиться с тем джентльменом, к которому намеревался присоединиться в Аракрусе, только сев на такой-то пароход, который отплывет из Нового Орлеана в определенный день, что Бодле этим вечером отбудет на своем люгере с грузом овощей, а значит, у него, Робера, есть возможность вовремя добраться до города и сесть на судно. «Но когда вы все это задумали?» — спросил месье Фариваль. «Сегодня днем», — ответил Робер с оттенком раздражения. «В котором именно часу?» — допытывался старый джентльмен с придирчивым упорством, словно проводил в суде перекрестный допрос преступника. «В 4 часа пополудни, месье Фариваль», — ответил Робер резко и с надменным видом, напомнив Эдне некоего господина на подмостках. Она заставила себя съесть большую часть супа и теперь ковыряла слоистые кусочки рыбы в «кух-буйон» вилкой. Сноска. «Кух-буйон». Креольское кушанье, густой рыбный суп. Влюбленные, воспользовавшись общим разговором о Мексике, шепотом обсуждали вещи, которые, как они справедливо полагали, никому, кроме них, не интересны. Дама в черном однажды получила из Мексики пару четок тонкой работы, к которым прилагалась особая индульгенция, но она так и не смогла узнать, действует ли эта индульгенция вне мексиканских границ. Отец Фошель из кафедрального собора попытался это объяснить, но, к сожалению, не преуспел. Дама умоляла Робера поинтересоваться данным вопросом и по возможности уточнить, имеет ли она право на индульгенцию, приложенную к поразительно изящным мексиканским четкам. Мадам Ротиньоль выразила надежду, что Робер будет проявлять крайнюю осторожность в общении с мексиканцами, которые, по ее мнению, являются коварным народом, беспринципным и мстительным. Адель вовсе не считала, что, осуждая разом целую нацию, выказывает по отношению к ней несправедливость. Лично она была знакома всего с одним мексиканцем, который готовил и продавал превосходные тамале. Сноска. Мексиканское блюдо из кукурузной муки с мясом или овощами, которое заворачивают в кукурузные листья и готовят на пару. И которому она безоговорочно доверяла, настолько угодлив он был. Но настал день, и его арестовали за то, что он зарезал свою жену. Мадам Ротиньоль так и не узнала, повесили его или нет. Виктор развеселился и попытался рассказать анекдот о мексиканской девице, которая одну зиму подавала шоколад в ресторане на Доффин-стрит. Его никто не слушал, кроме старого месье Фариваля, у которого эта забавная история вызывала неудержимый приступ смеха. Эдна подумала, не сошли ли они все с ума, если так разговорились и расшумелись по этому поводу. Самой ей было совершенно нечего сказать о Мексике и мексиканцах. «В котором часу вы уезжаете?» — спросила она у Робера. «В 10:00», — ответил тот. «Бодле хочет дождаться луны». «У вас уже все собрано?» «Да. Я возьму только саквояж, а чемодан уложу в городе». Молодой человек отвернулся, чтобы ответить на какой-то вопрос, заданный ему матерью, и Эдна, допив черный кофе, вышла из-за стола. Она отправилась прямо к себе. В маленьком коттедже после улицы казалось тесно и душно. Но ей было все равно. У нее нашлась сотня разных дел, требовавших ее внимания. Эдна начала прибираться на туалетном столике, ворча на неряшливость квартиронки, укладывавшей детей спать в соседней комнате. Собрала одежду, висевшую на спинках стульев, и убрала каждую вещь на место — в шкаф или ящик комода. Переоделась, сменив платье на более удобный и просторный капот. Привела в порядок волосы, с необычайной энергией причесав их расческой и щеткой. Затем пошла к сыновьям и помогла квартиронке уложить их. Мальчики дурачились и болтали. Они готовы были делать что угодно, лишь бы не спать. Эдна отослала квартиронку ужинать, разрешив ей не возвращаться. Потом села и рассказала детям сказку. Вместо того, чтобы успокоить, это только взбудоражило их и прогнало сон. Эдна оставила сыновей, жарко споривших о том, чем кончится сказка, которую мать обещала закончить следующим вечером. Вошла чернокожая девочка и сообщила: «Мадам Лебрен просит, чтобы миссис Понтелье пришла и посидела с ними в доме до отъезда мистера Робера». Эдна ответила, что уже разделась и не очень хорошо себя чувствует, но, возможно, заглянет в дом позже. Она опять начала одеваться и уже успела снять пеньюар, но, еще раз передумав, снова надела его, вышла на улицу и села у двери. Разгоряченная и недовольная, женщина некоторое время энергично обмахивалась веером. Явилась мадам Ротиньоль, чтобы узнать, в чем дело. «Меня, должно быть, вывел из равновесия весь этот шум и гам за столом», — ответила Эдна. «А кроме того, я терпеть не могу потрясений и сюрпризов». Сама мысль о том, что Робер уезжает с такой смехотворной поспешностью и театральностью, неприятна. Точно, это вопрос жизни и смерти. Он пробыл со мной все утро, но ни словечко об этом не проронил. «Да», — согласилась мадам Ротиньоль. «По-моему, он оказал всем нам, особенно вам, весьма мало внимания. В остальных подобное меня не удивило бы. Эти либрены склонны к геройству». «Но от Робера, надо заметить, я такого не ожидала». «Так вы не пойдете? «Бросьте, голубушка, это будет не по-дружески». «Нет», — с некоторой угрюмостью возразила Эдна. «Мне лень снова одеваться, да и не хочется». «Вам и не нужно одеваться. У вас вполне приличный вид. Наденьте только пояс. Взгляните на меня». «Нет», — заупрямилась Эдна. «Ну вы идите. Мадам Лебрен может обидеться, если мы обе не придем». Мадам Ротиньоль поцеловала на прощание Эдну и ушла. По правде говоря, ей очень хотелось поучаствовать в до сих пор продолжавшейся оживленной общей беседе о Мексике и мексиканцах. Чуть позже подошел Робер с саквояжем в руках. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросил он. «О, нет, вполне сносно. Вы уезжаете прямо сейчас?» Молодой человек зажег спичку и взглянул на часы. «Через 20 минут», — сообщил он. После резкой короткой вспышки пламени тьма некоторое время казалась еще гуще. Робер сел на скамеечку, оставленную на крыльце детьми. «Возьмите стул», — предложила Эдна. «Сойдет и это». Он надел шляпу, потом снова нервно снял ее и, вытерев лицо носовым платком, посетовал на жару. «Возьмите», — сказала Эдна, протягивая ему веер. «О, нет, благодарю. Это ни к чему. Вы на время останетесь без веера, и вам станет еще хуже». Мужчины вечно говорят подобные нелепости. Я не встречала никого, кто сказал бы про веер что-нибудь иное. «Надолго вы уезжаете?» «Возможно, навсегда. Не знаю. Это зависит от очень многих обстоятельств». «А если не навсегда, то на какое время?» «Не знаю. Мне это кажется совершенно глупым и неуместным. Я недовольна. Не могу понять, по каким причинам вы напустили на себя таинственность и утром не обмолвились об отъезде ни словом». Робер хранил молчание, не предпринимая попыток защитить себя. И лишь после паузы заметил. «Не расставайтесь со мной в дурном настроении. Не помню, чтобы раньше я вас раздражал». «Я и не хочу расставаться с вами в дурном настроении», — поморщилась Эдна. «Но как вы не понимаете, я привыкла видеть вас, привыкла, что вы все время рядом, и ваш поступок кажется мне недружеским, более того, бесчувственным. Вы даже не оправдываетесь. А ведь я рассчитывала на ваше общество». Думала о том, как приятно будет увидеть вас в городе, грядущей зимой. «Я тоже», — вырвалось у него. «Возможно, это...» Робер внезапно встал и протянул ей руку. «Прощайте, дорогая миссис Понтелье. Прощайте. Не забы... Надеюсь, вы меня не забудете». Эдна вцепилась в протянутую руку, будто пытаясь удержать его. «Напишите мне, как доберетесь. Хорошо?» «Робер», — попросила она, — «напишу. Благодарю вас. Прощайте». Как это было не похоже на Робера. На подобную просьбу хороший знакомый откликнулся бы чем-то более сердечным, чем «напишу, благодарю вас, прощайте». Очевидно, молодой человек уже простился с людьми в доме, поскольку, спустившись с крыльца, он сразу же направился к Бодле, который стоял с веслом на плече, ожидая его. Они ушли в темноту. Эдна слышала только голос Бодле. Робер, по-видимому, даже не поздоровался со своим спутником. Молодая женщина судорожно кусала носовой платок, стараясь держаться и даже от самой себя скрыть, как скрыла бы от других, обуревавшее, нет, терзавшее ее чувства. Глаза ее были полны слез. Она впервые распознала симптомы зарождающейся влюбленности, которые ощущала еще в детстве. Затем в отрочестве и в ранней молодости. Реальность, остроту прозрения не ослабил ни единый намек или указание на превратности. Прошлое Эдны ничего не значило. Оно не преподало ей урока, к которому она была готова прислушаться. Будущее же было тайной, в которую она никогда не пыталась проникнуть. Важно было одно лишь настоящее. Оно было с нею и мучило ее, как и тогда. Горькой убежденностью. Она утратила то, чем владела. Ей отказано в том, чего требует ее страстное, недавно пробудившееся естество.